Девятая глава. Шаг девятый. Темная сторона силы. Пам-пам-пам. Что ж, вот мы и подбираемся к финишной черте. А это значит, что самое время покидать теоретизирование и прокачивание себя, не сдвигаясь с места, и переходить непосредственно к практике взаимодействия. Да уж, это действительно был нелегкий путь на самом-то деле. Мне правда хотелось бы верить в то, что вы адаптировали изложенную выше теорию и развили в себе необходимый спектр практических навыков. А значит, вы готовы идти дальше. Но давайте будем объективны. Я знаю, что дошли не все. Что многие, даже, возможно, именно вы, прослушали лишь теоретически изложенный ранее материал, пропустили практическое выполнение и адаптацию определенных шагов, считая, что вы и сами в курсе, что вы и сами все знаете, что вы и сами все сможете. Что ж, поздравляю. В конечном итоге с высокой долей вероятности именно вы представляете собой тот самый сегмент, который ничего не сможет изменить в себе и собственной жизни, существование которого нацелено на обеспечение комфортной жизни тех, кто смог. И, кстати, для тех, кто смог засунуть поглубже свои амбициозные мысли и принять правило, что раз уж вы купили мой метод и наняли меня своим тренером, то будьте добры, как говорится, работать в поте лица. Я вас поздравляю. В целом вы уже достаточно сформированный лидер, но нужно все же внести последние штришки. И для начала я снова вас спрошу, как и множество страниц назад, вы уверены в себе? Вы чувствуете себя уверенно именно в данный момент? Вы сумели принять себя? Сумели понять, что вы самый важный человек в этом мире? Вы научились уважать себя? Что ж, те, кто слушали и слышали меня, те, кто стремились реализоваться и качественно выполняли предложенные мной задачи, определенно отвечают «да, да, да, да, да». С ними и продолжим. Если же у вас есть ответ «нет», вернитесь в начало и запустите цикл заново. Более рабочего метода вы все равно не найдете, уверяю. Если вам принципиально важно реализоваться, не став представителем большинства, начните заново. Хотя, разумеется, вы можете принять себя среднестатистическим и валить. Дело ваше. Так вот, для тех, кто уважает себя и уже собрался выходить в мир, чтобы добиваться собственных амбициозных целей, заявляю – рановато. Не так все просто, друзья. Тот факт, что вы уважаете себя, несомненно, важен. Но этого мало. Теперь нужно, чтобы вас зауважал мир. Но проблема в том, что на самом деле мир подсознательно не любит людей, потому что все люди слабы, смертны, и у них есть обширный спектр личных недостатков и комплексов. Мир не любит людей, но обожает персонажей. Вы наверняка замечали, что мир уважает или лебезит перед определенным человеком лишь до тех пор, пока тот не подскользнулся, пока тот не дал неудачное интервью, пока не ляпнул что-то не то, не сделал неугодной общественности пост, пока его интим-фото не утекли в сеть, пока он не засветился в сторис без макияжа. В общем, вплоть до тех пор, пока образ этого человека идеален. Пока все посты в социальных сетях выдержаны, контент отточен, фоточки идеально подобраны, пока все отлично, мир его уважает. Но как только из-под маски персонажа просвечивается человек с его слабостями, мир тут же спускает на него волну хейта и агрессии. Так вот, это нормальное явление, потому что если довольно сильно утрировать, то социум – это как аналоговый детский садик, которому нужен психологически сильный воспитатель с твердой рукой, в котором детишки смогут найти своего кумира, потому что все хотят на кого-то равняться. Пусть даже подобное желание быть на кого-то похожим – лишь недостижимая мечта, но тем не менее, когда подобный персонаж ошибается, то народ тут же перестает видеть в нем кумира и начинает видеть обычного человека. И, следовательно, у людей начинают возникать мысли разряда «А он вообще-то не такой уж и крутой, как я думал». Фе. Ну он, конечно, и выдал. Это ж надо. Пипка его в соцсетях гуляет, а напишу-ка я ему, пожалуй, 100 500 гневных комментариев под фотками. Отыгрываясь, за разрушенную мечту стать таким же. Вы, кстати, и сами могли сталкиваться с подобным. Вот вам простой пример. Наверняка у вас или ваших знакомых была такая ситуация, что когда вы слушали музыку незнакомого вам исполнителя, вы наслаждались песней, рисовали себе в голове образ того, кто ее исполняет, но как только вы погуглили исполнителя и увидели его фото, вы были крайне разочарованы. Он абсолютно не сходился с тем образом, который вы себе придумали, и зачастую подобный исполнитель навсегда покидал ваш плейлист. В этом плане куда выигрышнее смотрятся люди, которые, собственно говоря, изначально позиционируют себя как обычные люди, не скрывая своих недостатков и особенностей, но в конечном итоге таких людей, возможно, и любят, разумеется, им даже симпатизируют, но тем не менее никогда за ними не пойдут, потому как в таких людях не видят лидера. Да, сейчас мой монолог наверняка похож на речь классического злодея из фильмов, но тем не менее это своеобразная правда о работе по формированию социального мнения, пусть и не в лучшей упаковке. Люди уважают кого-то лишь тогда, когда они его не знают, когда они его боятся или опасаются, когда он не дает слабину, когда он лидер. Но дело в том, что таких людей попросту не существует. Все мы лишь люди, все мы пукаем во сне, говорим гадости, иногда поступаем неправильно и идем на поводу у эмоций. И именно поэтому все, кого так любит мир и за кем все идут, на кого мечтают быть похожими, лишь персонажи. Персонажи фильмов, сериалов, игр, книг, руководители тайных обществ, хакерских группировок, ну и так далее, и все в этом духе. Наша планета обожает персонажей. И сейчас я предлагаю вам стать таким же. Попробуйте расценить себя как свой личный проект и как свой личный стартап. Ведь очевидно, чтобы добиваться результатов одной психологии маловато. Нужно, чтобы люди видели пример и не только о нем слышали. Так что не верьте всем тем, кто утверждает то, что нужно быть собой. Это полнейшая чушь. И я советую вам ровно противоположное. С собой вы можете быть дома, с семьей, с ребенком, но никак не в социуме. Хотя тут все зависит от ваших целей и планов, граничащих с амбициями. Если вы просто хотите иметь постоянную возможность покупать себе покушать, взять без всяких кредитов подержанный автомобиль среднего сегмента, собственными силами купить среднестатистическую квартирку, то будьте собой. Потому как вышеизложенных навыков вам хватит для того, чтобы реализовать возможность удовлетворять подобные потребности. Но если у вас амбиции высшего разряда, и вы желаете быть популярным, богатым, известным, то мир никаким образом не должен видеть ваших слабых сторон, для мира у вас их быть не должно. Если у вас и есть какие-то слабые стороны, которые вам не спрятать, то есть другой подход. Вы должны побороть собственное стеснение и сделать из своих недостатков свою гордость. Вы должны всем своим видом демонстрировать, что вас абсолютно ничего в себе не смущает. И вы должны производить впечатление истинного лидера. Хотя стоит отметить, что конструктивно перепрошивать себя, а также ломать свои привычки, лепить из себя не весь кого для того, чтобы соответствовать званию лидер, не нужно, да и невозможно. Правда в том, что вы – это вы, и вы в состоянии измениться лишь на определенный процент, потому что сломать собственное видение планеты, тягу к шуткам, какие-то локальные проявления себя невозможно. Да, и иррационально. Потому что таким образом вы просто убьете в себе себя, но так и не станете лидером. Так что вам можно и нужно оставаться собой, но лишь в кругу семьи и близких друзей – потому как для персонажа, которого вам необходимо показывать миру, такой подход непростителен. Так вот, вернемся к нашим, так сказать, баранам. И для начала попробуйте расценить себя как проект. Для удобства восприятия можете представить, что у вас есть альтер-эго, то есть какая-то более сильная, более умная, дерзкая, харизматичная и более успешная версия вас. Так вот, именно она и есть тот самый персонаж, которого вы должны демонстрировать миру. Именно эту версию себя вы должны выбрать как своеобразный скафандр для окружающей реальности. Пусть они видят только его, и пусть весь мир имеет дело именно с вашей темной стороной. Если помните, то бесконечное множество секунд назад, еще в самом начале я просил вас сформировать описательную характеристику лучшего себя, оценить своего персонажа, провести физический ребрендинг, ну и так далее. Дело в том, что это и были зачатки формирования вашей темной стороны. И нам изначально было необходимо определиться именно с физическим компонентом вашего альтер-эго, потому как если психологических изменений мы сможем добиться за несколько дней, то с физикой все гораздо сложнее. Поэтому я надеюсь, что вы начали с нее и разобрались с тем, как вы хотите выглядеть, как желаете одеваться, определились с тем, каков ваш личный стиль, личные фишки. В общем, надеюсь, что вы исполнительно следовали моим советам, поэтому возвращаться к этому мы не будем. Сейчас же необходимо заняться психологической стороной вашего альтер-эго и непосредственно следующей задачей, которой я попрошу вас заняться, будет необходимость по полочкам разложить психологическую характеристику вашего альтер-эго. Вы хотите быть лидером? Отлично, будьте. Но каким? Я оставлю здесь базовый список, который вы можете разбавить личными дополнительными характеристиками. Во-первых, я советую выработать привычку смотреть собеседнику прямо в глаза. Согласен, это крайне сложная привычка, ведь нужно иметь жесткий внутренний стержень и стальные яйца, чтобы суметь смотреть человеку прямо в глаза на протяжении диалога. Но тем не менее, это именно то, что я вам советую, потому что это сразу дает вам уверенность в том, что вас неизбежно начнет уважать каждый, кто будет иметь с вами дело. Во-вторых, никогда не торопитесь отвечать или перебивать человека. Дайте ему возможность полностью высказаться. Потому что пока он будет говорить, у вас может пройти желание отвечать. Он может сказать то, о чем вы хотели упомянуть в конце своей речи. И пока он говорит, у вас есть время четко и по тезисам сформировать свой ответ. И как раз из этого вытекает следующий совет. Говорите только по делу. Старайтесь избегать пустых диалогов ни о чем. Потому что это неизбежно будет играть вам на руку. Такой подход минимизирует шансы ляпнуть что-нибудь не то, не даст вам возможности обсуждать кого-то за спиной, потому что ваши слова неизбежно, рано или поздно долетят до адресата, будьте уверены. А также это сэкономит вам уйму полезного времени. Высыпайтесь. Да, это мой следующий совет, потому что вы должны хорошо соображать и иметь высокий уровень аналитических способностей, а также выглядеть свежо, поэтому здоровый сон – крайне важная составляющая вас как лидера. И никогда не врите, серьезно. Всегда старайтесь говорить правду, не отвечайте, если не хотите отвечать, но не врите. В наше время это настолько редкое качество, что к человеку, который не врет, тянутся абсолютно все, потому что только в нем есть какая-то уверенность, что тебя не обманут, не предадут, не используют, есть ощущение, что с ним надежно. Это что-то очень эфемерное, и вместе с тем это создает очень уверенную атмосферу лидерства. Кроме того, определитесь со степенью личной дозволенности себя как человека и себя как проекта. Просто вариантов изыскать ресурсы и заработать денег много, но у каждого своя степень личной дозволенности. К примеру, лично я никогда не смог бы стать блогером, особенно в типичном его проявлении. Я не смог бы делать контент, который сам считаю полнейшей чушью для поддержания активности. Не смог бы пропихивать дерьмовый продукт собственной аудитории для того, чтобы заработать на новенький iPhone. Я физически бы не смог бесконечно светить лицом, говорить миллион бесполезной чепухи, совершенно не вывозя за слова, делать какие-то отстойные челленджи, чтобы быть в тренде, сбривать бровь для медийности, бросать кота, чтобы залезть в топ, но я – это я. Вам не обязательно разделять мою, либо чью-то еще позицию, потому как у каждого своя личная степень дозволенности ради достижения прибыли. Ведь для кого-то делать все это и быть типичным блогером ничего такого не значит. Но для кого-то и быть куртизанкой на съезде дембелей тоже ничего не значит. Согласитесь? Так что решите для себя, на что лично вы готовы пойти ради ресурсов и денег, а на что вы никогда не пойдете и что противоречит вашему внутреннему стержню и вашим принципам. Что ж, поскольку мы разобрались с теоретическими аспектами и обсудили все, что было нужно обсудить, то теперь для вас крайне актуально приступать к практике. Начинать оттачивать взгляд в глаза, если вы приняли мой совет, вырабатывать режим, начинать учиться, подбирать ключи и управлять людьми из ближайшего окружения. В общем, начинайте практиковать, товарищи. Я рад проведенному совместно с вами времени, и если у вас остались какие-то теоретические вопросы или возникло желание уточнить что-то конкретное касательно вашего личного пути и вашего личного способа становления, или вам просто нужен мой совет, добро пожаловать на любой из моих интернет-ресурсов. Поскольку вы наняли меня своим тренером, путем покупки этой книги, то у вас есть карт-бланш ровно на один вопрос. На этом, в принципе, эта книга считается завершенной. Единственное, что здесь есть еще одна глава по дополнительной мотивации и, само собой, подытоживающий эпилог. Потому как без него никуда. Думаю, вам стоит закрепить пройденный материал, так что добро пожаловать в следующую главу.